Намаму Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Ниранджана Свами Ти Намине Анахата Праясана Прабхупада Сетуштая Санкиртана Праритартхам Хета Гуравани Маха. Намаму Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ти Намине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Мое подношение в этот самый значимый для моего разума и для моей души событие, оно не связано с моими какими-то эмоциями, может быть, или связано напрямую с моими эмоциями, но форму я выбрал в виде той лекции, которую хотел бы прочитать для вашего удовлетворения и еще раз вдохновиться и вдохновить в первую очередь себя и вас тем, что я обрел за это время с прошлой Вьясапуджи. Обычно я не обдумываю свои подношения, поскольку я просто предоставляю вам то, что я делаю и обдумываю в течение года. Поэтому мне не нужно обдумывать это в последнюю неделю или в последний день. Я после каждой Вьясапуджи знаю, чем я буду заниматься в течение года, и поэтому мне легко, без всяких бумажек, без ничего, говорить и делать свои подношения. И вот я хочу зачитать то, что я понял к этой Вьясапуджи, и поэтому это привлекло мое сознание, мой разум, мое сердце. Это наставление Господа Чайтаньи Санатаны Госвами, как взаимоотношения между учителем и учеником. Из учения Господа Чайтаньи, которое является кратким содержанием Шри Чайтанья Чаритамриты, который написал Кришна Кавираджа Дасу Госвами. Санатана Госвами пал в ноги Господу и с великим смирением спросил у него о своей истинной сущности. Он сказал: «Я рожден в низкой семье», — сказал Санатана. «Я вожу дружбу с низкими людьми. Я падший и самый никчемный из людей. Я страдал в темном колодце материального наслаждения и никогда не знал, в чем состоит истинная цель моей жизни. Поистине, я даже не знаю, что есть благо для меня. Хотя я принадлежу к тем, кого в мире считают людьми огромных познаний, на самом деле я настолько глуп, что даже сам себя возомнил ученым. Ты принял меня в свои слуги, и ты освободил меня из сетей материальной жизни. Теперь, пожалуйста, поведай мне, каковы мои обязанности в этом освобожденном состоянии». Из этой просьбы можно понять, что освобождение – это еще не предел совершенства. В освобожденном состоянии должна быть какая-то деятельность. Санатана ясно говорит: «Ты вытащил меня из материальной жизни. Так в чем состоит мой долг теперь, после освобождения?» Санатана продолжал задавать вопросы: «Кто я? Почему тройственные страдания постоянно преследуют меня? И, наконец, скажи мне, как мне освободиться из этой материальной ловушки? Я не знаю, как задавать тебе вопросы о духовном продвижении, но я умоляю тебя, пожалуйста, будь милостив ко мне, поведай мне все то, что мне необходимо знать». Таков процесс принятия духовного учителя. Человек должен приблизиться к духовному учителю, смиренно покорившись ему, и после этого задавать ему вопросы о своем духовном развитии. Итак, что же такое освобожденное состояние? И здесь именно в учении Господа Чайтаньи говорится, что пока человек не свободен, он не способен понять духовного учителя, стать полезным духовному учителю. он не способен совершать преданное служение. Поэтому говорится, что преданное служение начинается со стадии освобождения. Как мы можем увидеть, кто свободен, кто не свободен, от кого мы можем получить преданное служение, от кого нет? Итак, здесь Санатана Госвами говорит. Первое, что он понял, что он рожден в низкой семье. Хотя люди считают такое рождение очень возвышенным. Он понял, что его семья никогда не обладала истинным знанием. И поэтому он говорит, теперь я понял, что я рожден в низкой семье. Низкорожденный, значит. Следующее. Я вожу дружбу с низкими людьми. Я падший и самый никчемный из людей. И я страдал в темном колодце материального наслаждения и никогда не знал, в чем состоит истинная цель моей жизни. Поистине, я даже не знаю, что есть благо для меня. Хотя я принадлежу к тем, кого в мире считают людьми огромных познаний, на самом деле я настолько глуп, что даже сам себя возомнил ученым. Ты принял меня в свои слуги, и ты освободил меня из этой сети материальной жизни и иллюзий. Теперь, пожалуйста, поведай мне, каковы мои обязанности в этом освобожденном состоянии. Итак, я также осознаю то же самое, что и говорит Санатана Госвами, поскольку Санатана Госвами описывает, с какого же момента человек считается свободным, когда он понял, что он никакой не ученый, что все это иллюзия, что он находит наслаждение в наслаждениях именно истинное свое благо, что он не знает о том, что правильно, что неправильно, и только мнит о том, что это так происходит. В этом состоянии человек достигает освобождения. Итак, сегодня я бы хотел говорить об освобождении. Мы очень много говорим о преданности, но без освобождения нету преданности. И поэтому мы можем видеть, что нам тяжело предаться, потому что мы думаем, что мы сами знаем, что для нас благо, поэтому мы не слушаемся. Мы абсолютно не осознаем, что мы родились в низких семьях. Мы абсолютно не осознаем, что мы еще до сих пор находим прибежище в чувственных наслаждениях, и поэтому в этом состоянии мы не совершаем преданного служения и не способны оценить или сделать правильный выбор между ценностью и то, что не ценно. И поэтому Санатана Госвами говорит, чтобы начать преданное служение и принять гуру, нужно достигнуть стадии освобождения. Даже если гуру формально принят, то первой целью является, что благодаря милости гуру мы осознаем вот все перечисленные эти вещи, которые перечислил Санатана Госвами. И он говорит, это означает принять прибежище у гуру. И вот на сегодняшний день я считаю, что я осознаю это положение, что я не считаю себя квалифицированным человеком, не считаю, что родился в какой-то особой семье. Более того, я понимаю, что я мог возомнить о себе, что я очень такой грамотный. Это все иллюзия, поскольку человек все равно находит прибежище в чувственных наслаждениях. Значит, он не свободен. Но когда человек все это осознает, и он осознает это милостью гуру, он начинает ценить, что гуру его истинный доброжелатель. Как здесь говорили, когти Нарасимхадева, зубы Нарасимхадевы не дает нам наслаждаться. Я боюсь, я не боюсь. Попасть в когти и в зубы Нарасимхадевы. Не боюсь узнать о том, что я абсолютно тупой, глупый и низкорожденный. Почему я не боюсь? Потому что это так и есть. Так, как есть. И в этом состоянии освобождения приходит сразу полное осознание, чего стоит бояться и чего не стоит бояться. каким образом и о чем нужно думать. Мы все говорим, что мы думаем о Кришне, но мы не думаем о Кришне. Почему? Потому что мы боимся Кришну. Мы боимся его острых когтей, острых зубов. И поэтому в историях Нарасимха Девы говорится, что полубоги все, они также вайшнавы, но они очень боятся Кришну. Потому что действия Нарасимха Девы могут отнять у них чувственные наслаждения. И они в страхе. Они в страхе. И говорится, что гуру, он подобен Господу Нарасимха Деве. И поэтому мы поем каждый раз пуджу, Нарасимха пуджу. И говорится, Хираньякашипу — это наше собственное сердце. И мы боимся, что кто-то потревожит этого Хираньякашипу в нашем собственном сердце, потому что это мы. И мы боимся попасть в когти той личности, которая разорвет нас. Мы бросаемся на нее с булавами, пытаемся ее атаковать. Кричим, что ее не надо слушать. Зачем слушать? Это все слишком резко, слишком грубо и так далее. Но на сегодняшний день я понял, что это обман. Значит, мы не свободны. Значит, мы не можем служить вам и быть полезными. Человек в страхе никогда не может быть полезным. Трус всегда бесполезен. Человек, который ищет прибежище в чувственных наслаждениях, никогда не может сделать правильный выбор. Человек, мнящий себя многоученым, гордящийся своим аристократизмом, никогда не может быть полезным. И человек, который не знает, в чем его благо, никогда также не может быть полезным и не может, значит, служить. Человек, который еще думает, что он сам понимает, как нужно что-то делать, он не освобожден. Значит, он не смиренен. Без смирения нет вопросов и нет служения. Итак, что же я узнал в этом освобожденном состоянии? Шрила Прабхупада часто говорит такую вещь, что свободное состояние дает возможность правильно поднимать ценное, то есть собирать ценное и отбрасывать неценное. То есть человек способен только в свободном состоянии различать, что благоприятно и что неблагоприятно для его духовной жизни. Пока мы не достигли этого освобождения, сами мы не можем понять, что для нас правильно, что неправильно. Потому что мы всегда будем выбирать что? То, что нам нравится, приятно для тела, грубого и тонкого. Итак, что же я смог поднять в куче мусора на сегодняшний день и предложить своему духовному учителю и всем его доброжелателям и его ученикам? Это то, что я смог поднять в куче мусора. И поэтому я зачитаю небольшое произведение, маленькое, главу из такой книжки, которую мне недавно подарил Алексей Борисович. Называется «Кодекс самурая». И Шрила Прабхупада оценивал не когда кто-то что-то выдумывает сам. Шрила Прабхупада говорил: сможете ли вы оценить то, что есть ценного до вас? И это указывало на квалификацию ученика и человека. Не когда он создавал что-то свое мнение какое-то, свои кренделя, а когда для него становились ценными уже существующие и неподвластные времени формы и выводы. Трансцендентальная форма, трансцендентальная цель, трансцендентальный вывод. Называется сиддханта. И слово «самурай» означает «служить». Слуга. Кто же может быть слугой? И вот я поднял из этой мусорной книжки, казалось бы, такой никакого отношения не имеющий к сознанию Кришны, только благодаря тому, что я являюсь учеником Ниранджана Махараджи, в этой удивительной организации, созданной Шрилой Прабхупадой и привлекшейся его именно наставлениями Шрилы Прабхупады, я хотел бы сегодня это представить вам. Как я хочу стать полезным в этом состоянии так называемого осознания освобождения. Что такое освобождение? Итак, тому, кто вознамерился пройти путь, надлежит всегда помнить о смерти. Каждый день и каждую ночь. Помни о смерти в первое утро Нового года, помни о смерти в последние ночи старого. Чем дольше вы будете помнить о смерти, тем дольше вы будете исполнять долг верности и хранить семейный долг. Памятуя о смерти, каждую минуту, каждый час и каждый день вы избегнете мириад искушений, охраните себя от неисчислимого множества бедствий, сохраните крепость и здоровье, проживете долгую и счастливую жизнь, если вы будете помнить о смерти всю жизнь, отпущенную вам, ваш характер улучшится, а добродетели приумножатся. И вот причины этого. Жизнь человеческую уподобляйте вечерней росе и утренним заморозком, ломкой и хрупкой ветви, эфемерному дневному дуновению свежего ветерка, все живое приходящее и быстротечно. А жизнь того, кто решил пройти путь, вдвойне быстротечна. Те, кто тешит себя мыслями о долгой жизни, помните о том, что все может случиться неожиданно и мгновенно. Несчастные думают, что пришли сюда навсегда, что всегда будет труд, служба, приносящая им горсть риса. Всегда будут они воздавать должные почести родителям, сыновьям и своему хозяйству. Но это не так. Тщетны их помыслы. Такие люди никогда не оправдают доверия господина. И родители их будут обездолены собственными детьми. Только тот, кому надо уразуметь, что день сегодняшний не всегда становится днем завтрашним, только тот, кто осознает, что всякое поручение господина может оказаться последним в этой жизни, только тот переступает порог отчего дома и обнимает родителей, как в последний раз. Только тот будет услужливым и преданным слугой своему господину, и только тот будет внимательным и заботливым, настоящим сыном для своих родителей. Вот почему я говорю, что исполнять долг верности и заботиться о своих родителях будет только тот, кто всегда помнит о смерти. Тот, кто забывает о смерти, становится невнимательным и неосмотрительным, и беспечным. Забывший о смерти может сказать обидное или же вступить в бесполезный спор. Забывший о смерти будет оспаривать то, что следовало бы пропустить мимо ушей. Забывший о смерти заводит врагов и вступает в ссоры. Забывший о смерти не гнушается праздной толпы. Он ищет отдохновения в увеселениях, а столкнувшись с неуклюжим ратозейством, готов вступить с ним в перебранку. Забывший о смерти может бездумно и легко расстаться со своей жизнью, навредить господину и огорчить домашних, родителей, братьев, сестер. Ибо корень всех бед кроется в невнимательности и беспечности, а изъяны и несовершенства эти всегда владеют тем, кто забыл о смерти. Тот, кто помнит о смерти, только тот может быть полезным. Кто забыл о ней, всегда мертв. Хари Кришна. Если кто-то что-то понял, я рад. Если не понял, я тоже рад. Итак, Шрила Ниранджана Махарадж Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шри Нитай Гауранга Киджай, Гоура Парамананда Хари Бол. Если вы думаете, что вы станете полезным завтра, то значит вы уже мертвы. Вот в чем смысл. Если вы думаете, что вы завтра станете полезным, значит, вы уже умерли. Значит, вы не свободны. А раз вы не свободны, вы всегда будете бесполезны. Вот что я понял. Хари Кришна. Потому что завтра, может быть, не будет. Хари Кришна. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, каждый может служить и быть полезным, когда 7 дней до смерти. Как Махарадж Парикшит. Если мы об этом забыли, мы всегда без полезности.